отъехали почти до того места, где Ампер и Рина разделились с отрядом, после чего звездочет за 3 минуты соорудил 2 отличных чучела, поставил их рядом, плотно вбив колья в землю. Высотой мишеньки получились с 2 метра, видны отлично. «Поехали, я с машины стрелять буду, тут люк самодельный, а ты по сторонам поглядывай». Погорелов подчинился и откатился метров на 150, звездочет открыл люк, вытащил чудовище, разложил сошки и упер их в крышу. Ампер выбрался наружу, на всякий случай сунув в уши пару берушей. Он постоянно таскал их с собой, на случай, если из граника стрелять придется. А практичный снайпер вообще надел синие стрелковые наушники, с которыми никогда не разлучался. Грохнуло не то чтобы громко, но вполне прилично. Ампер, наблюдавший в бинокль за мишенью, видел, куда попала пуля. Она расщепила дерево довольно внушительное, то ли клен, то ли что-то похожее. «Правее», — начал он, но звездочет отмахнулся. «Сам вижу», — подкрутив что-то на прицеле, он снова навелся на мишень. Бахнуло, и из телогрейки полетела во все стороны вата, чуть ниже сантиметров на 5 от места, куда целился, но для этого чудовища отличный результат. Он подкрутил еще раз оптику и снова выстрелил. Пуля перерубила шест в районе груди, и многострадальная телогрейка рухнула на землю. «На короткой дистанции все очень неплохо», — озвучил снайпер свое мнение. «Надо отъехать метров на 300. «Сейчас сделаем», — согласился Ампер, который, повертев головой и не обнаружив новых гостей и зрителей, прыгнул за руль и медленно тронул машину с места. 300, остановив буханку, уверенно заявил он. Звездочет усмехнулся и достал из рюкзака дальномер. 315. «Почти угадал», — согласился приятель, неплохой глазомер. Он снова прицелился и выстрелил. Пуля ушла чуть правее, зацепив рукав. «Сейчас поправим», — пробормотал снайпер и всадил пулю точно в левую сторону груди мишени. «А мне нравится это чудовище. Надо еще разок стрельнуть, уже с 500, но сомневаюсь, что это страшилище способно на такой дистанции дать результат. Думаю, для него 300 — максимальная дистанция». Снарядив магазин новой пятеркой патронов, он махнул рукой, мол, чего ждем, погнали. Ампер кивнул и отъехал еще на 200 метров, выбрался наружу, достал бинокль. Звездочет терпеливо ждал, когда напарник приготовится. «Готов», — выстрел. Куда ушла пуля, Погорелов не понял, но телогрейку она не тронула, это точно. Звездочет несколько секунд изучал в оптику местность. Наконец, улыбнувшись, выстрелил снова. Пуля снова прошла мимо. Третий выстрел он делать не стал. Опустив винтовку, выбрался наружу. 500, перевод боеприпасов. Несмотря на мой талант стрелка, этот огрызок ствола не сможет точно бить в цель на 500, так что 300 оптимально, ну максимум еще полтинник можно накинуть. Дальше очень большой разлет. Достав блокнот, снайпер заполнил целую страницу какими-то цифрами. Кстати, вспышка довольно скромная, неплохой пламегаситель, подвел итог испытаний звездочет. Машинка хорошая. Если бы я стрелял в ту элиту на перекрестке из нее, то, думаю, у меня бы ушло патрона 3 для гарантированного поражения. Заберу себе, это ведь отрядный трофей, вот и выкуплю. Хотя, скорее всего, Таган запросит за нее немало гороха. «Сколько их у тебя уже?» — усаживаясь за руль, спросил Погорелов. Снайпер уложил винтовку на пустую спаренную сидушку и перебрался на место рядом с водителем. 4, это будет 5. «Зачем тебе столько?» — трогая буханку с места, поинтересовался бывший прапорщик. «Дом умного поросенка должен быть крепостью, как говорил великий Наф-Наф. Что за деятель? Китаец? Ох, Ампер, дикий ты человек. Это великий свин, перехитривший волка из детской сказки. А у вас такой не было?» Погорелов покачал головой. «Расскажешь как-нибудь?» «Расскажу», — пообещал звездочет. «А вот и рыжий, что-то он мрачный». «Постреляли?» — в ответ приятели синхронно кивнули. «И как там она?» «На 300 отлично, на 500 мажет, перевод драгоценных боеприпасов. В принципе, хорошая штука по лите. Если соберемся подзаработать, как в прошлый раз, возьму ее». «Хорошо, а теперь, раз уж вы соизволили явиться, давайте быстро пожуем и поедем до дому, до хаты. Похоже, нас ждет серьезный разговор с Махно». Глава 8. Дорога на гуляй. Кто поведет буханку? — поинтересовался стоящий рядом с машиной пигмей. «Мы обросли техникой, а бросать жалко, но придется», — твердо заявил Погорелов. «Машина приметная, на ней приехала банда, и если мы явимся с их тачкой в стаб, а я уверен, на блокпосту сидят люди жандарма, то он может учинить большой геморрой». «Верно мыслишь», — согласился рыжий, Головастый ты, Ампер, я тоже об этом думал. А еще нам нужно прикинуть, как протащить пленников через КПП и не светануть их. Иначе ситуация будет та же, что и с буханкой. А они должны попасть к Махно раньше, чем про них пронюхает начальник СБ. Подъедем к Гуляйполю, выйдешь на связь с Махно и покумекайте. У нас будет примерно часов 8 форы, засада должна выстрелить около 6, караван подойдет к стабу в районе 8 вечера, тут все и вскроется, если не раньше, так что времени у нас в обрез. Тогда поконим, скомандовал Рыжий, буханку бросаем, улей нас одарил, и мы в ответ одарим кого-нибудь, вдруг беглец на машину наткнется, может она ему жизнь спасет, такое улей ценит. Все, погнали, чуть назад вернуться, сделать крюк в 10 километров и вырулить на трассу, а там уже до Гуляйполя рукой подать, если все будет хорошо, за час доберемся. Агенты Болт переглянулись, похоже, идея брошенной в глухом лесу буханки пришлась им по душе. Эта машинка неплохо оборудована, и, толкнув ее, ребята заработают хоть и не слишком много, но хватит, чтобы с них списали еще чуть-чуть спаранов. Уж чего-чего, а гражданского транспорта в улье много, валится и валится, сколько ни бей, а все равно снова появится. Плохо, что у нас почти нет прикрытия, налетим, нас в клочья порвут, мрачно заметил пигмей. Ладно, я тылы с пулеметом прикрою, но вот головняк у нас идет вообще без серьезных стволов, все равно его усилить нечем, озадачился бывший ОМОНовец, разве что пулемет из трофейных КА дать, чтобы он его в выбитый элитой триплекс выстрелил. Давайте, согласился Ампер, все лучше, чем он сонный сидит рядом. Рина со своей девяткой прикроет, она бывалая, как даст очередь, мало никому не покажется. Да и земли скоро пойдут спокойные, нам бы пару проблемных мест проскочить. Я работаю, между прочим, обиделся КА, силы трачу, цели ищу. Я ни разу не подвел, элита не в счет, она была слишком крута, не будь у нас два крупняка, она бы от нас мокрого места не оставила. «Ладно, не бухти», — примирительно произнес Рыжий. «Пулемет тебе искать геморрой не помешает. У нас как раз есть ПКМ трофейный, нашли в буханке. Выставишь в окно и дремли, сканируя, как ты всегда делаешь. Если что, жми на спусковой крючок». Через 20 секунд машины тронулись. Дозор, как всегда, шел головняком, метрах в 100 позади Урал, замыкал все унимок, который, похоже, начинал сдавать. Задача выполнена. Но на душе у Ампера было погано. Политические игры он не любил, особенно когда их не понимал. А сейчас ничего не понятно. Кому и зачем нужны стабы? После того, как Юг слегка слетел с катушек, торговля с тем сектором встала, на развязку теперь суются только рейдеры, грабящие квартал. А больше в ту сторону и нет ничего, только твари да латиняне, ну еще атомиты где-то внутри радиоактивных полей. Кому нужно это направление? Что в нем важного? Ведь не просто так тут все завертелось. Ирина ничего не говорит. Погорелов зло крутанул желваки. Стало немного обидно, что она доверилась Рыжему, а не ему. Обещала же рассказать, чего завелся. Неожиданно спросила Ирина. Я прямо почуяла, как в машине климат изменился. Только не говори, что обиделся из-за того, что я секретничала с командиром. С чего ты взяла? Слышь, Ампер, неубедительно. Я хотела тебе рассказать, но вы со звездочетом поехали на пострелушки, а когда вернулись, пора было трогаться. К, прекрасно все слышавший, предпочел помалкивать. Мужиком он был умным и не лез туда, где ему за любой звук могло прилететь, если не физически, то словесно. Поэтому флегматичный Сенс поступил как всегда, прикрыл глаза и сделал вид, что его тут нет. Может, ты расскажешь наконец, в чем дело? Я предположила, что злая и жандарм, агенты латинян или еще чьи-то. Вообще смещение Махно в такой картинке выглядит логичным. Он наш союзник, и если внешники выпрутся против нас снова, если, конечно, обнаружат, он и его люди придут на помощь. Поэтому мы сейчас тут работаем по делам Гуляйполя, союзный договор. Но если во главе стаба встанет кто-то еще, вся эта схема может накрыться медным тазом. Есть в твоих словах логика, согласился Ампер, покосившись на блондинку. Та была спокойна и хладнокровна, что сразу не рассказала, зачем тебе был нужен Рыжий. Не хватало пары доводов под теорию, Рыжий помог сложить 2 и 2. Все же плаваю я пока что в местной политике. Девушка протянула руку и положила ее поверх руки Ампера, которая держала в этот момент рычаг переключения скоростей. Я не хотела тебя обидеть, просто не была уверена. Да я и сейчас не совсем уверена, Но это логично. Да брось, отмахнулся Погорелов. Я не обиделся, просто немного уязвило мое мужское самолюбие. Верь мне, улыбнулась Рина, улыбнулась красиво, открыто, продемонстрировав прекрасные ровные белые зубы, немного крупноватые, но бывшему имперскому прапорщику такие нравились. И во искупление моей тактической промашки я готова исполнять сегодня ночью все твои желания. Идет, плотоядно облизнувшись, заявил Ампер. Но если сегодня ночью не выйдет, операция та не закончена, извинения переносятся на другую ночь. Хорошо, согласилась девушка и принялась снова созерцать поля, которым скоро должен был прийти конец. На этот раз без приключений не обошлось. Несмотря на предупреждение Ка, вляпались по полной программе. Узкая улочка какого-то поселка, трехэтажки, надо сказать, довольно свежие, больше похожи на таунхаусы, несколько подъездов, везде спутниковые тарелки. Люди неопределенно проинформировал Сенс, прямо по курсу, 500 метров, только что засек. Рыжий, дозор на связи, наш детектор говорит, впереди по курсу люди засели в одном из домов, в полукилометре. Понял тебя, дозор, отозвался бывший капитан. Колонне стоп, машины остановились, место оказалось крайне поганое. Кластеры были мелкими, не больше полукилометра, но Улей их скомпоновал очень удачно. Крошечные поселки, небольшие невысокие дома, частые перезагрузки, обглоданные костяки вокруг. И если один раз встречались свежие, то сейчас только пыльные кости. И таких вокруг много. В какой проулок не заглядывали, везде улицы, дворы, дома. Объезда тут нет, придется назад сдавать, иначе мы не развернемся, сказал Рыжий. Ходу. Неожиданно заорал Ка. Зараженные, много, прямо позади. Рыжий, который так и не ушел с волны, не раздумывал ни секунды. Идем на прорыв, скорость не снижаем. Если атакуют, прорываемся, подбитую машину оставляем. И словно поддерживая его решение, с Мерседеса заработал пулемет Пигмея. НСВ короткими очередями глушил кого-то в прямой видимости. Делайте что хотите, заорал он, но если через минуту мы не уберемся, от нас мокрого места не останется. Дозор рванулся вперед. Рина выставила ствол автомата в выбитое окно. Ка поступила идентично, похоже, с него слетело его бронебойное спокойствие. Краем глаза Погорелов заметил, как Сенс закусил губу. Улочка была узкой, чуть больше 5 метров. Ампер не знал дорогу, направление подсказал Портос, уверяя, что можно срезать. Гад, похоже, подвел под засаду или все же не знал про людей. Да нет, видимо, знал. Впереди за плавным небольшим изгибом дороги была баррикада, самая настоящая, из мусорных баков и прочего дерьма, на вид в торопях ее делали. Машины, идущие следом, прибавили ходу и теперь жались к дозору. Баррикада, заорал Погорелов, прикидывая, куда уйти, и именно в этот момент по нему с верхних этажей открыли огонь. Пули забарабанили по капоту и лобовому триплексу, машину явно пытались остановить, а не уничтожить. И то, что носорог внешников держит обстрел из легкого стрелкового, для засадников оказалось новостью. В ответ заработал пулеметка. Пулеметная семерка на такой дистанции прошила кирпич балкона, словно лист оберточной бумаги. Через секунду подключилась Рина, выдав длинную очередь в четверть магазина. Результат не заставил себя ждать, прямо под колеса сверху рухнул труп. Несколько пуль ударили в левый борт, испятнав триплекс, уцелевший после знакомства с элитой. Если бы не он, мозги Ампера с вероятностью в 70% сейчас бы разлетелись по всему салону. Слева, заорал он, но на той стороне никого не было, да и угол обстрела не давал возможности использовать амбразуры. Адреналин в крови просто бурлил, силы немерено, руль стиснут, лицо оскалено. Если бы сейчас Погорелов увидел сам себя в зеркало, наверное, осрамился бы от ужаса. «Держитесь!» – заорал он. Секунда, и броневик на полном ходу, насколько было возможно разогнаться на полукилометровом отрезке, врезался в баррикаду. Похоже, ее сделали на совесть, но не рассчитывали, что противник возьмет такой разгон. Машину сотряс удар, какой-то кусок мебели улетел далеко в сторону. Дозор, едва не завязнув, рыкнув движком, пополз вперед. Ампер выматерился про себя, ремни он не застегнул и нехило приложился грудью о руль, так, что воздух вышибло, а вдохнуть не выходило. Рина чудом успела подготовиться к удару, упершись ногами в приборную доску, и ее только качнуло. А водка не успел. Его швырнуло на спинку переднего сиденья и приложило лбом, на котором теперь зрела впечатляющая шишка. Броневик прорвался, медленно он миновал брешь. Ампер краем глаза разглядел, как придавленный какой-то металлической фигней мужик судорожно пытается дотянуться до валяющегося в паре метров от него карабина. Следом на скорости, боясь завязнуть, в брешь влетел Урал. Балка, придавившая мужика, еще раз сдвинулась и размазала его ногу по асфальту. Прогрохотала короткая очередь, и он умер. В заднюю камеру был отлично виден торчащий в самодельной собачьей будке рыжий со своим редким К-18. Такой ствол имелся только у него, отличный образец вооружения калашников, построенный на схеме безгильзового боеприпаса. Очень мощный и очень точный патрон 9 мм, прошивал даже легкую броню. Урал тут же взял вправо, освобождая проезд, и в брешь, расшвыривая остатки мебели, вполз у него. Ему досталось, и досталось серьезно, вся морда Мерседеса была в пулевых отметинах. Звездочет зажимал рану на плече, был бледен, но держался. Чуткие микрофоны ловили работу крупняка, это пигмей молотил кого-то в тылу. «Статус», — раздался из рации голос Рыжего. «Головняк цел», — отрапортовал Ампер. «Уходите, прикроем». Он развернул машину правым бортом к баррикаде, и теперь автомат и пулемет начали лупить по невидимым ему мишеням. У него едва тащился, он лишился переднего левого колеса и был похож на паралитика, ковыляющего без клюки. Он кое-как обогнул броневик и пополз к выезду из городка. Там располагался почти пустой кластер, несколько домов метрах в 300, но на вид они выглядели заброшенными. Урал тоже приотстал, пропустив иностранца вперед. Огонь засады в сторону каравана прекратился, и теперь выжившие стреляли в сторону, откуда приехали Ампер и остальные. Тварь, напоминающая гориллу, взлетела по стене дома, словно по турнику на детской площадке, и вломилась в квартиру с панорамным окном. Оттуда раздалась паническая пальба, а потом разом смолкла. Тварь тоже не появилась, вообще никто не появился, все стихло. Ни выстрелов, ни мутантов, ничего, словно баррикада отрезала отряд от неприятностей. «Уходим», — скомандовал Рыжий, — «мы почти на трассе. У меня есть желание выпотрошить урода в кузове и узнать, как этот гад умудрился нас под засаду подставить. Кроме того, нужно перетаскать все из Мерседеса в Урал». Похоже, иностранец свое откатал. Место нашлось только через 5 километров на берегу широкой реки, текущей с севера на юг. Мертвая деревня в 5 домов прилетела уже безлюдной, поэтому на час спокойствия можно было вполне рассчитывать. Ни рейдеров, ни зараженных такие места не интересовали. До трассы осталось всего несколько километров, а дальше прямая дорога на Гуляйполе, и ехать всего ничего, километров 50. Ампер выбрался наружу, повесив ТКБ на грудь, и осмотрел машину. Спасший его броневик испятнали хорошо, в 3 местах у правого крыла были пробоины. Похоже, скоро дозор можно будет списывать, он свое отъездил. Если удастся толкнуть в вотчине Махно, будет просто отлично. Ка помогал выбраться наружу звездочету, тот был бледен, самодельная повязка, которую снайпер сделал, пропиталась кровью. Он сполз на траву, и Сенс, прислонив его к колесу, принялся обрабатывать рану. Не все так погано, расслышал Ампер его слова, дня за 3 затянется, а через неделю и шрама не останется. Рана чистая, пуля прошла на вылет, сейчас заштопаю, а дальше ты знаешь. Агент в этот момент подогнал Урал вплотную к кузову умирающего унимага, так будет намного проще перекидывать трофей. Хорошо, что Мерседес не сдох в том городке, иначе столько прекрасных вещей пришлось бы бросить. Перегружать их под огнем или пристальным вниманием тварей было нереально. Болт, выбравшийся наружу, нервно сдирал с пояса бутылку с живчиком. Его трясло, похоже, он впервые угодил в такой замес и не очень верил, что остался жив и цел, хотя цел условно, прямо по щеке тянулась кровавая полоса, пуля чудом зацепила лишь кожу, а не разворотила лоб, вырвав половину затылка. А вот агент был бодр. Закончив парковаться, он лихо спрыгнул на землю и весело поинтересовался у Рыжего. «И часто у вас такие замуты?» «Бывают», — мрачно ответил бывший ОМОНовец. «Что, понравилось?» «Да не сказать, чтобы очень, но парни вы везучие. Я думал, джипы ваш фарш превратят, но нет». И был уверен, что в баррикаде завязнет, а протиснулся. «Да, ребята, вы отчаянные. Это не вы, случайно, накрыли кучу внешников рядом с развязкой, откуда знаешь про тот замес?» Насторожился Рыжий. «Ветер носит, люди шепчут», — спокойно пояснил агент. «Из Гуляя народ ходил к каким-то крутым стронгам на помощь. Информации немного, но я связал 2 и 2. Молодец. Только не болтай, а то найду и язык отрежу. А зачем меня искать?» — удивился бывший рекламщик. «Бери меня с собой. Я, может, и не крутой вояка, но Внешников ненавижу до зубовного скрежета. Рыжий смерил его взглядом. Если Погорелов не ошибся, этот мужик ему нравился. А приятель твой как-нибудь, спокойно ответил тот. Он мужик хороший, но трусоват, да и в неприятности влипает. Мы ведь по его вине влетели в долги. Я его не брошу, поэтому прошу, вы ребята не бедные, закройте наш долг, чтобы я чистым ушел и товарища не кинул. А дальше он сам по себе. Честно, протянул Рыжий, ты мне нравишься, и я подумаю, да и с мужиками нужно посоветоваться. Советуйся, легко согласился агент и отошел в сторону. Пигмей, ты чего там потерял? Полюбопытствовал Ирина. Все уже снаружи, а ты в кузове возишься. Да уродов этих пакую. Гады, чуть меня не кончили. И гильзы собрать надо, пустая гильза двенашки идет 1:3. Ксерв гуляет так себе, не его уровень. Мужики отвозит в оружейный, там настоящий сидит, даже 14,5 может переснарядить. Имеют они на этом очень хороший гешефт. А с ними что вышло? Спросил Рыжий, глядя, как маленький пулеметчик вяжет ноги Халере. Когда замес начался, он, паскуда, меня ногами в спину ударил. Ящики много места занимают, вот и достал, падла. Я едва не вылетел прямо через пулемет. Хорошо, удержался, стволом повел, пальцы на спуске лежали. Я весь остаток ленты выстрелов 10 в молоко. Он легонько двинул пленнику кулаком по ребрам, и тот тут же зашипел. Короче, пока равновесие восстановил, пока ленту менял, нас догнал Рубер. Не сказать, что матерый, да литый ему еще расти и расти, а теперь вообще не вырастет, но прыткий. Он одним рывком в кузов заскочил. Спасло то, что наш водила недоразвитый наехал на что-то, всех подбросило. Тварь качнула, она когтями за арматуру уцепилась, а я вырвал кольт свой и все пули прямо ей в морду вбил. Рина уважительно цокнула языком. Пигмей таскал на поясе огромный револьвер Кольт Анаконда с жутко дорогими и мощными патронами, но и стрелять, борясь с отдачей, могли только он и Амбал. У остальных ствол подбрасывало так, что приходилось заново цель искать. «Что там хоть было-то?» — спросил Ампер. «Откуда твари набежали?» «Хороший вопрос. Похоже, нам не повезло. Кластер перезагрузился с день назад, вот туда вся местная шваль стеклась. Жратву они там всю схарчили, и тут мы, такие красивые и вкусные, мимо. Вот и рванули следом. А там было на что посмотреть». Лотерейщиков только с десяток, топтуны, кусачие 2 или 3 рубера. Ну и вишенка на торте, элита. Вот с ней не задалось, она сразу из-под обстрела ушла, умная, подставила под пули пару топтунов из-за угла дома. Пока пигмей это рассказывал, он начал загружать рюкзак раскатившимися по всему кузову гильзами. Хорошо, что мы замыкающими шли, и вы подчистили стрелков на верхних этажах. Если бы Мерин вторым ехал, они бы кузов в мясо размололи. Так что, мужики и дама, когда все закончится, с меня бутылка, и не одна, пить будете, пока в глазах не раздвоюсь. Рыжий забрался в кузов Мерседеса и склонился над пленником. Эй, толстая свинья, ты нас под засаду подвел. Короткая дорога, говори, что за уроды пытались нас кончить. Портос сжался и постарался стать как можно незаметней. Я не знаю, пискнул он и обмочился от страха. Сука, не сдержался пигмей. «Мне же с тобой опять в кузове ехать, теперь еще мочой вонять будет, а там кунг, потерпишь», — отозвался Рыжий. «Портос, гад, не молчи, что это за люди?» «Я правда не знаю», — захныкал толстяк. «Может, нас ждали, мы всегда этой дорогой на трассу шли». «Похоже на правду», — подала Рина голос. «За банду объявили награду, ни много ни мало, 50 горошин. Возможно, вольные рейдеры просчитали маршрут, откуда приходит, куда уходит, вот и подготовили встречу, но вместо банды в засаду влетели те, кто ее уже закрыл. Они этого не знали, вот и всадили по нам». «Логично», — задумался Рыжий. «Если так, жаль ребят, подставились под наши стволы. Ну да сами виноваты. Пигмей, развязывай Халеру, у нас звездочет выбыл, пусть потаскает вместо него ящики». «Как там он?» — снимая веревку с пленника, спросил пулеметчик. «Я слышал, как парень орал, пытаясь заткнуть дырку. Хорошего мало. Ка сказал, что через 3 дня будет норма. Рецепт здоровья ты знаешь, больше жрать, больше живчика». Ампер быстро осмотрелся. Болт стоял рядом с агентом. Они о чем-то тихо разговаривали, но арбалетчик был сильно недоволен своим товарищем. Похоже, тот проинформировал напарника, что собирается его покинуть. Звездочет так и сидел у колеса. Ка взял на себя обеспечение безопасности и сканил местность, поглядывая по сторонам. Все более или менее пришли в себя, хотя Ампер еще чувствовал остатки адреналина в крови. Когда начался прорыв, он получил такой заряд, что его чуть не начало трясти. Если бы они с подругой были сейчас вдвоем, он бы уже с нее одежду срывал, но народу многовато и время поджимает. Всем, кроме Рене и звездочета, таскать. Высунувшись из кузова, приказал Рыжий. Одни подтаскивают, другие оттаскивают. Поехали. Перегружать в бронированный Кунг Урал оказалось гораздо сложнее, чем загрузить вчетвером Мерседес, но справились. Ухайдакались, но сделали. Ампер ссадил руку о край ящика. Ка уронил себе на ногу противотанковую мину, к счастью, без взрывателя. Болт сорвал ноготь. Уже через 40 минут две уцелевшие машины вышли на трассу. Еще 50 километров до Гуляйполя. Добрались без проблем. Рыжий вышел по спецканалу на связь с Махно и обрисовал ситуацию. Надо отдать должное. Тот быстро понял суть проблемы. Светить пленников на блоке нельзя. Там помимо вояк дежурили сразу три безопасника, считая ментата. И он являлся основной проблемой, поскольку был очень близок с жандармом. Наконец решение было найдено. Через 30 минут, проинформировал Махно, возвращается группа Черствова. Они уже на подходе. 8 грузовиков, забитые жратвой и шмотьем. Вы передаете пленников ему. Машины поисковиков не досматривают, вернее, досматривают, но не тщательно. Он знает, что делать, спрячет так, что все будет в лучшем виде. Я сейчас его предупрежу. Встречаетесь возле вышки сотовой связи. Знаешь, где? Рыжий, пересевший в дозор на место Рены, молчавший, пока комендант Гуляйполя говорил, только кивнул, потом понял, что Махно его не видит, и ответил. Да, знаю, южная дорога. Вот и хорошо, подытожил Махно. Вы принесли очень важные новости, оказали большую услугу Гуляйполю. Я начинаю потихоньку поднимать своих людей, чтоб жандарм даже пернуть не успел. Жду вас и пленных, не лопухнитесь на КПП. Встраивайтесь в колонну Черствова, проскочите без допроса, мои люди сейчас займут ментата, а колонну никто задерживать не станет. Все, погнали, счет пошел на минуты. С колонной снабженцев встретились, не доезжая до вышки. Вид у рейдеров был потрепанный, БТР обзавелся вмятинами и двумя рваными дырами. КПВТ завязан узлом почти в прямом смысле этого слова. Бак тоже помят. Досталось и грузовикам. «Кто это тебя так?» – спросил Рыжий, выбравшись навстречу командиру снабженцев и пожав ему руку. «Ваша элита», – зло сплюнул Черствый. «На второй день троих потеряли, потом еще одного, шустрая тварь, сильная. Хорошо хоть, ты предупредил, и я знал, что тварь неподалеку. Навались она на нас на расслабоне». «Всех бы в мясо!» – завалил, рейдер отрицательно покачал головой. «БТР мы потеряли на первых секундах. Сначала снайпер с крупнокалиберной, потом коробка. Тут ребята с утесами подключились, но она уже отвалила. Потом несколько раз являлась. Мы уже две ходки туда-сюда сделали, устали, как собаки, но вроде все выгребли. Молодцы! А теперь давай по делу, став совершенно серьезным, начал Рыжий. У нас для тебя груз. Нужно его тихо закинуть к тебе, чтобы ни одна скотина не пронюхала, особенно в Гуляйполе. Темните вы что-то с Махно, мужики, ой, темните, недовольным голосом произнес Черствый. Но у меня приказ, сейчас подгоню машину, там пара мешков, туда и запихнем ваш груз, и зароем его в другое шматье, никто не найдет. Мы работаем на стап и делаем все для его блага. Махно, ты веришь? Верю, согласился снабженец. Давай начинать. Подруливай вон к той фуре 12-тонной. Перегрузка пленных прошла быстро. Их предупредили, что, если надумают орать, будут последствия, никто не поможет, но по морде огребут гарантированно. Вставайте в середину колонны грузовиков, распорядился Черствый. А броневик ваш покацанный я бы вообще бросил тут, слишком приметная машина. Рыжий задумался. Нет, бросать мы его не будем. После чего повернулся к Уралу и крикнул. «Болт, агент, давайте сюда!» Мужики приблизились. «Сейчас вам выдадут пару стволов из трофеев и патроны. Вот ваша последняя работа на нас, здесь место тихое, есть где укрыться, останетесь тут с машиной. Жратвы и живчика вам оставит. Через сутки пригоните транспорт в Гуляйполе, и мы в расчете, долг ваш будет закрыт полностью. Что с моей просьбой?» Поинтересовался агент. «Доберешься до Гуляйполя в указанный срок, не потеряв машину, мы поговорим об этом. Мое слово верное». «Хорошо, я согласен. Тогда все, время дорого», распорядился Рыжий. «Давайте к Уралу, берите дробовик и карабин, вам этого хватит на сутки. Тут тишь да гладь. Ампер, Рина, К, на выход. Троллейбус дальше не идет. Через выбитый триплекс был отлично слышен весь разговор, поэтому вытащить из десантного отделения три рюкзака много времени не потребовалось. Останки боевого модуля, покалеченного элитой, изначально загрузили в Урал. Через 5 минут колонна снабжения тронулась к Гуляйполю, а одинокий броневик в сторону лесополосы. На КПП никто не обратил внимания на лишние Уралы и людей, сидящих внутри. Стаб был средним, народу не так уж и много, но все равно всех не запомнишь. Подумаешь, притащили снабженцы из рейда машину лишнюю, первый раз, что ли. Прошли, глядя в амбразуру, заявил пигмей. Что дальше? Без понятия, отозвался Ампер. Рыжий на контакте с Махно, сейчас командиры все решат. Но ничего интересного не произошло, просто колонна притормозила, и в кузов Урала вернулись 2 мешка, которые при перегрузке матерились сквозь зубы. Все выяснилось на стоянке перед берлогой Харя. Там уже ждали 2 броневика, отдаленно напоминающие оставленный за периметром дозор, только более угловатые. На одном был закреплен автоматический модуль, крупнокалиберный пулемет, спаренный с автоматическим гранатометом. У второго в собачьей будке торчал пулеметчик со стволом явно не славянского производства. Больше всего это напоминало оружие латинян, да и прикид у всех бойцов был идентичным. Черная форма, черные каски с очень впечатляющими девайсами. Командовал ими старый знакомый. «Выгружайте», — приказал Ухо. Рыжий дал отмашку, и груз снова перекантовали в десантный отсек одного из броневиков. Бывший ОМОНовец подошел к стоявшим чуть в стороне Стронгам. «Ампер, ты со мной», остальные заперлись в баре и наружу носу не высовывать. «Если за вами придут безопасники, валить их не надо, трупы нам не нужны. Просто обезвредить, ребята могут выполнять приказ в темную. Наружу ни шагу, поодиночке не ходить. Если я пришлю с незнакомцем какой приказ на словах, то там обязательно должно быть слово «медведь». Неважно, как будет оно использовано. На крайний случай связь держим на экстренном канале. Вопросы? Вопросов не последовало. Все знали, в какой замес угодили, и были уже готовы к любому повороту. Ампер поцеловал Рину. Девушка прижалась к нему и тихо прошептала: «Не вздумай умереть, иначе я тебя оживлю и сама убью. Помни, я обещала тебе офигенную ночь. Ради такого я обещаю не умирать», — шепнул в ответ Погорелов и, легонько куснув блондинку за мочку уха, полез вслед за рыжим внутрь броневика, который бывший ОМОНовец с любовью в голосе называл «тигром». С Махно встретились в глубоком подвале со скучными серыми бетонными стенами. Он сидел на трехногом табурете и курил сигару, но очень нервно, похоже, он больше ее жевал, чем курил. «Ну и кашу вы заварили», — вставая навстречу и пожимая руки, заметил он. «Мы», — опешил Ампер. «Ваше анархическое благородие, а вы в атаке не охренели?» — поддержал приятеля Рыжий. «Мы вам, наоборот, клубок распутали, а тут такие предъявы». «Да какие предъявы?» — сдал назад первый человек Гуляйполя. «Просто ликвидация банды вылилась в шпионский боевик с государственным переворотом». В камеру вошли 2 подручных Уха, которые вели уже избавленных от мешков пленников. Портос ощутимо хромал и зло смотрел на присутствующих. Холера же наоборот, трясся от страха. Следом за ними в допросную зашел еще один человек. Ампер даже удивился. «А ты тут какими судьбами?» — озадачился Рыжий. Мушкет приветливо кивнул, после чего пожал всем присутствующим руки, исключая пленников. «Конечно, благодаря своим талантам», — ответил вольный Стронг. «Видишь ли, я детектор. Не ментат, а именно детектор лжи. Я читаю людей и знаю, когда они говорят правду. Но нужен близкий контакт, а еще лучше телесный. Я не могу привлечь ментатов, их в стабе всего 2. Один полностью подконтролен жандарму, второй у него на карандаше, и если я дерну его, это мигом дойдет до нашего безопасника, а мне нужно, чтобы хотя бы час он пребывал в глубоком неведении». Ампер посмотрел на часы. «Сейчас примерно около 5, 2 часа у них есть гарантированно. Однако мы заговорились», — отшвыривая огрызок сигары, констатировал Махно. «Займемся делами. Давайте сначала одноногого». Охранники быстро усадили Портоса на один из табуретов, а напротив него устроился Мушкет, держащий допрашиваемого за руку. Никаких неожиданностей допрос не принес, пленники исправно кололись, повторяя свои предыдущие рассказы. Слишком много они не знали, но сдали верхушку, этого вполне достаточно. Через час все было кончено. Махно задумчиво прошелся по камере, после чего повернулся к Уху. Поднимай людей, жандарма брать живьем, слей информацию американцу, скажи, как только закончит захват, пусть позвонит, поделится результатами. Порученец кивнул и выскочил из подвала. Рыжий, ты оказал мне большую услугу, обернувшись к Стронгу, подвел итог хозяин Гуляйполя. Я тебя подряжал банду накрыть, а ты вскрыл заговор сразу в двух стабах. Это дорогого стоит. Договоренность с Таганом остается в силе, но сверху я дам вам черную жемчужину и по 50 горошин на брата. Это лично вам от меня. Еще одну чернушку я пошлю Тагану с благодарностью. Щедро, присвистнул Рыжий. Я оценил твой жест. Очень приятная награда. Кстати, мы тебе 10 ящиков тридцатки приволокли. То, что ушло из конвоя, на них клеймо огненного. А день все лучше и лучше, обрадовался Махно. У меня почти все БМП под тридцатку встали, а так хоть три будут с половинным БК. Одна в строю, и то боекомплект неполный. Держу в резерве, а она должна была черствого прикрывать. Может, если бы пошла с ним, элиту бы свалили. А так она четверых его ребят минусовала, и если пара сборщиков не в счет, то потеря снайпера и пулеметчика – проблема. Слышал, у тебя тоже 200-й, да, дроп погиб. Нарвались на матерую элиту. От Синса спряталась, крупняк ее не взял. Вернее, взял, но только после того, как тварь нам кучу проблем организовала. Это Ули, грустно заметил Махно. Тут ничего не бывает просто. Жаль твоего бойца. Сколько гороха готовить? 6 нас. Дробу уже без надобности. Пошли, выдам сразу все, согласился Махно. Ампер и Рыжий снова оказались в личных апартаментах стабначальника, где неделю назад они планировали операцию. Махно достал из сейфа мешочек, красивый, белый, в дорогих магазинах такие коробки с ювелиркой пакуют, запустил туда пальцы, нащупал две жемчужины и передал Рыжему. Спасибо, поблагодарил бывший ОМОНовец. Махно кивнул и убрал сокровища Улья в сейф. Краем глаза Ампер заметил рядом еще несколько мешочков, возможно, в одном из них красный жемчуг. Рыжий убрал за пазуху добычу, хорошую, надо сказать, добычу, приятный бонус, и собирался уже откланяться, как зазвонил телефон на столе Махно. Тот взял трубку, выслушал звонившего, после чего со всей дури хренакнул трубку об стол, пластик разлетелся в куски, как шрапнель. Пи, уроды! Презервативы штопанные. Ну как можно было так обосраться? Заорал он, активировав громкую связь. Ухо, я тебя зачем послал? Взять живым? Почему ты мне говоришь, что он мертв? Все было нормально, отозвался Ухо. Причем его голос звучал ровно и вполне равнодушно, словно и не орал на него верховный правитель Гуляйполя. Мы взяли его чисто, начали паковать, и тут что-то произошло. Кто ж знал, что у этой падлы Дарк Локстопера? Слабенький, но его хватило, чтобы завалить самбиста и Пежо. Пежо глушняк, самбиста к знахарям увезли. Короче, дорвался он до ножа Пежо и вскрыл им глотки. Он-то быстрее них двигается, после чего рванул пистолет и даже почти успел меня выцелить. Но тут его дар кончился. Я смекнул, что лажа, парни валятся на пол, из перерезанных артерий кровь на ковер хлещет, а этот урод в меня целится. Пришлось выбирать, либо он, либо я. Понятно, печально вздохнул Махно. Нет твоей вины. Иначе по-другому бы брал, никто не знал. Что ж, выходит, оборвалась ниточка. Помощницу мы его взяли, она не наша, тоже пришлая. Давай ее на допрос к Мушкету, он согласился на нас немного поработать. Надо людей фильтровать. Есть, отчеканил Ухо и отключился. Что такое Клокстопер? Не понял Ампер. Редкий дар Улья, очень полезный, позволяет то ли замедлять время, то ли быть быстрее времени. Короче, пока проходит секунда, ты можешь забрать оружие у противника, пырнуть его и успеть вложить нож обратно в ножны. Очень полезный дар, если уметь им пользоваться. Слышал я про одного мужика, который мог довольно долго в таком ритме оставаться. Уникум. Чаще всего несколько секунд.